Как только вполне окончились погребальные обряды, молодая женщина только и думала, как бы вслед за мужем сойти в могилу, и, перебрав все способы, остановилась на самом легком, спокойном, не требующем никаких орудий, но подобном блаженному успокоению. Она отказалась от всякой пищи, перестала о себе заботиться, удалившись в темный покой, словно навек распростившись с дневным светом. Но Тразил, с упорной настойчивостью, отчасти собственными убеждениями, отчасти через своих друзей и самих родителей молодой женщины, достиг того, что она согласилась свое тело, уже пожелтевшее и покрытое грязью, освежить баней и пищей подкрепить силы. Она, почитая своих родителей и подчиняясь священной необходимости против воли, с лицом невеселым, конечно, но более ясным, возвращается, как от нее требовали, к жизненным привычкам. Но в самой глубине души таилась у нее печаль и скорбь. Дни и ночи снедалась она скрытым вожделением, и, соорудив статуи, изображавшие покойного в виде бога Либера, она посвятила себя на служение ему, сама себя терзая подобным утешением. Меж тем Тразил, вообще человек порывистый и, как из самого имени его явствует, отважный, не дождавшись, чтобы печаль досыта насытилась слезами, успокоилась ярость в пораженном уме, чтобы горе частыми приступами само себя изжило, не постеснялся заговорить о браке с женщиной, еще продолжавшей оплакивать мужа, раздирать одежды, и по свойственному ему бесстыдству выдал тайны своей души и невообразимое ее коварство. При этих роковых словах Нахариту находит ужас и отвращение, и она падает, как бы пораженная ударом грома, небесным знамением или Юпитеровой молнией, лишившись чувств. Через некоторое время, придя в себя, она испускает несколько раз звериный вой и представляет себе всю картину Тразилова предательства, просит отложить ответ на его просьбу, покуда она тщательно ее не обдумает. Между тем, во время целомудренного ее сна является тень несчастного убиенного Тлеполема с лицом, обезображенным бледностью, сочащимся сукровицей, и с такими словами обращается к супруге. «Супруга моя, пусть никому другому не дано будет называть тебя этим именем, но если в груди твоей память обо мне уже исчезла, или если горькая смерть моя прервала любовный сон, лучшему браку сочетай себя, только не доставайся в святотатственные руки Тразила, клятвами с ним не обменивайся, за трапезу с ним не возлегай, на ложе с ним не покойся. Беги, кровавых рук моего погубителя, воздержись заключать брак с отцеубийцей. Раны те, кровь с которых слезы твои омыли, не все от клыков раны. Копийная рана злого Тразила разлучила меня с тобою». Еще добавил и подряд рассказал, как совершилось преступление. А она, прежде погруженная в мрачный покой, уткнувшись лицом в подушку, не просыпаясь, щеки увлажняла горючими слезами и, как будто терпя неожиданную муку, от усилившегося горя испускает стоны, рубашку раздирает и по прекрасным рукам безжалостно бьет ладонями. Ни с одной душой не поделившись ночными своими видениями, но тщательно скрыв улики злодеяния, молча решила и убийцу негоднейшего наказать, и себя избавить от бедственной жизни. Но гнусный искатель, не входящий в ее расчеты счастья, снова является, утруждая ее, не желавшие слушать уши, разговорами о бракосочетании. Но она, кротко прервав речь Тразила и с удивительным искусством надев личину, в ответ на назойливую болтовню и униженные просьбы говорит: «Все еще стоит перед моими глазами прекрасный образ брата моего и дражайшего моего супруга. Все еще ноздри мои обоняют дух кинномона от амбразийного тела. Все еще Тлеполем благолепный живет в моем сердце. Хорошо и рассудительно ты поступишь, если предоставишь необходимое время для горя несчастнейшей женщины. Пусть протекут оставшиеся месяцы и закончится годовой круг, что не только будет соответствовать моему целомудрию, но и для твоего спокойствия будет полезно, чтобы горестная тень моего мужа, объятая справедливым негодованием за преждевременный брак, не подвигнута была к погибели твоего счастья». Но такие слова не отрезвили Тразила и не заставили отказаться от неуместных домоганий. По-прежнему из взволнованных уст его вылетали нечистые нашептывания, так что Харита, сделав вид, что он ее убедил, сказал ему: «Хоть одну большую мою просьбу исполни. Для меня Тразил необходимо, чтобы, покуда не истекут остальные дни до годичного срока, молча сходились мы на тайные свидания, так чтобы никому из домашних не было ничего известно». Убежденный лживыми обещаниями женщины, Тразил поддался и охотно согласился на тайное сожительство, приняв и ночное время, и полную темноту, одну задачу ставя выше всего – обладание. «Но слушай, — говорит Харита, — закутайся как можно плотнее в плащ, без всяких спутников, молча, в первую стражу ночи приходи к моим дверям, свистни один раз и жди моей кормилицы, которая у самого входа будет тебя караулить. Но и впустив тебя внутрь, она не зажжет огня, а в темноте проведет тебя к моей опочивальне». Тразилу понравилась такая мрачная обстановка будущих брачных свиданий. Не подозревая ничего дурного, волнуемый лишь ожиданием, он досадовал, как долго тянется день и как медлит наступить вечер. Но как только, наконец, день уступил место ночи, он, обрядившись, как приказала ему Харита, и предавшись в руки хитрой старухи, ставшей на караул, полный надежд, проникает в опочивальню. Тут старуха, исполняя наставления хозяйки, окружает его заботами и, вытащив тихонько чаши и сосуд с вином, примешивает туда снотворного зелья, объясняя отсутствие госпожи тем, что та задержалась у больного отца. Тот доверчиво и жадно опоражнивает не раз чаши, так что сон без труда валит его с ног. Вот он уже лежит невзничь, предоставленный любым оскорблением, быстро входит на зов, обуреваемая мужественными чувствами и диким порывом Харита, и останавливается над убийцей. «Вот он», — восклицает, — «верный спутник мужа моего, вот лихой охотник, вот дрожайший супруг. Вот десница, кровь мою пролившая, вот грудь, где на мою погибель замышлялись лживые козни, вот глаза, на горе которым я понравилась и которые теперь погружены во мрак, предвкушая будущие муки. Спокойно почивай, счастливых снов. Ни мечом, ни железом тебя не трону. Невместно, чтобы одним родом смерти с мужем моим ты сравнился. Очи умрут у тебя у живого, и кроме как во сне, ничего ты больше не будешь видеть. Так сделаю, что убийство врага своего сочтешь счастливее своей жизни. Света дневного видеть не будешь. В руке поводыря нуждаться будешь. Хариты обнимать не будешь. Браком не насладишься, ни в смертный покой не погрузишься, ни жизнью радостной не усладишься, но бледной тенью будешь блуждать меж преисподней и солнцем, тщетно ища десницы, что зениц тебя лишила, и что в бедствиях тяжелее всего, не зная, кто твой обидчик. Я же кровью из глаз твоих на гробнице моего Тлеполема совершу возлияние и душе блаженной его посвящу твои очи. Но зачем пользуешься ты отсрочкой достойного тебя мучения и, быть может, грезишь о моих гибельных для тебя объятиях? Оставь сумрак сна и проснись для другого мрака, мрака возмездия. Подними несчастное лицо твое, узнай ликторский жезл, пойми свое бедствие, сочти свои беды. Так очи твои понравятся целомудренной женщине, так брачные факелы осветят свадебный чертог твой. Мстительниц будешь иметь свадебными подружками, а дружкой — слепоту и вечное угрызение совести. Провещав подобным образом, она вытаскивает из волос головную шпильку и наносит бесконечные уколы его глазам. Затем, оставив его совершенно лишенным зрения, пока у того от невыразимой боли пропал весь хмель и сон, схватывает обнаженный меч, который Тлеполем обычно носил у пояса, безумным бегом пускается по городу и, без сомнения, замышляя какое-то новое злодеяние, направляется прямо к гробнице мужа. И мы и весь народ, покинув все здания, усердно бежали вслед за ней, уговаривая друг друга извлечь оружие из ее безумных рук. Но Харита, встав совсем близко к гробу Тлеполема и заставляя блистающим мечом всех расступиться, как увидела, что все горько плачут и со всех сторон раздаются вопли, говорит: «Оставьте докучные слезы, оставьте горе, недостойное моей доблести. Отомстила я кровавому убийце моего мужа, казнила зловещего похитителя моего брака. Настанет время, когда мечом этим найду дорогу я в загробный мир к моему Тлеполему». И рассказав все в подробности и по порядку, о чем в сонном видении известил ее муж, и в какую западню завлекши, погубила она Тразила, вонзая меч себе под правую грудь, рухнула, обливаясь собственной кровью и пробормотав напоследок какие-то невнятные слова, испустила мужественный дух.